Глава 4. Я вновь находилась в страшном лабиринте. Не знаю, что произошло, но я поймала себя на мысли, что даже не удивилась своему возвращению. Меня встретил тот же мрачный коридор с окошками-бойницами и зеленоватым туманом за ними. Стало чуть теплее, но каменный пол, на котором сейчас светились огненные узоры, все так же отдавал прохладой, что особенно чувствовалось в легких кожаных сандалиях. Но я вздохнула с облегчением, поняв, что нахожусь здесь одна. Я знала, что это всего лишь сон, поэтому начала бить себя по щекам, щипать руку. Но ничего не изменилось. Я тяжело вздохнула и направилась вперед. Туда, где, по моему мнению, должен был находиться выход, куда я бежала в прошлый раз, сломя голову. Вскоре уклон коридора пошел вверх, заставив мышцы работать чуть больше. А вскоре я увидела впереди тускло мерцающий свет, который означал, что этот ход заканчивается, а впереди меня ждет нечто иное. Зал, что открылся передо мной, был гораздо больше предыдущего. И он был совершенно иным, нежели тот, что я увидела в первый раз. В него сводились одновременно три прохода. Я же вышла из крайнего правого. По краям торцевой части возвышались ступени, переходя в невысокие площадки, над которыми находились окошки-бойницы, где пробегал туман. А посреди зала возвышалась колонна. Но это была не простая колонна. В ней прорезались маленькие окошки, наполненные огненными вихрями. Казалось, она скрывает в себе столб огня из преисподней. В целом же это было довольно симпатичное помещение, если не смотреть на пугающую колонну и на потолок, что был выполнен из выпуклых многогранников, что нависали ярусами, грозя упасть на голову с высоты 10 метров. Вдруг я обернулась, услышав странный, леденящий душу звук. А потом почувствовала, как по моей щеке легко скользнули чьи-то пальцы, остановившись за ухом и приподняв мои волосы. Я рискнула отпрыгнуть в сторону, но тут же оказалась в стальных тисках рук, что развернули меня, и вновь увидела его, мужчину из моего кошмара. «Где ты была?» Он яростно смотрел на меня, сверкая своими золотистыми глазами и сводя густые, но четко очерченные брови к переносице. «Почему ты исчезла?» Я ощутила, что дыхание сперло от ужаса, и попыталась сделать вдох, но не смогла. Воздуха не хватало, а легкие будто свело судорогой, и каждое его прикосновение добавляло мне все больше мучений. Я открывала рот, как рыба, выброшенная на берег. Слезы выступили из глаз, капнув на его руку. Внезапно он ослабил хватку и пристально посмотрел на меня, поняв, что сделал что-то не так. «Это лишь мой сон. Это ненадолго. Он всего лишь мираж», — думала я, не сводя с него глаз. «Почему ты меня боишься?» Он отпустил меня вдруг и отошел в сторону, встряхнув густой шевелюрой, что доходило почти до плеч, скрывая шею. И лишь тогда я смогла сделать вдох, опустившись на пол, где меж пальцами пробегали красные отблески, отражаясь от странного камня пола, закручиваясь причудливыми узорами и подсвечивая мне подушечки, будто они горели изнутри. Потом, отдышавшись, я приподнялась, сидя на коленях, и вспомнила про его вопрос. «Я не знаю», — прошептала я. «Не понимаю. Ты странный. Это начинается, когда ты касаешься меня». «Я пытаюсь почувствовать фор, Рина», — ровно ответил он. «Так, так где ты была столько времени? У тебя нет силы, тогда как у тебя получилось исчезнуть?» «Сколько времени?» — поинтересовалась я. «Сейчас мне начало казаться, что я и не покидала это место». «Не знаю точно. В Вариторе время течет странно. Может, один или два теля». «Это сколько?» «Примерно 1/4 суток, Эймара. В Вариторе нет дня или ночи. Здесь всегда сумерки». «Что такое Варитор? Расскажи мне. Дэн, как там тебя?» «Дэн Мириан Вом Алистер», — перебил он, глядя на меня свысока, сделав при этом ледяной тон. «Боюсь, не выговорю», — заключила я грустно. «Можно называть тебя как-нибудь проще? Например, Дэн?» «До этого никто не удостаивался такой чести», — бросил он мне в ответ, одновременно рассматривая зал. «Почему же?» — спросила я. «Это же надо, мало что он персонаж из моего сновидения, так еще и оказался чрезмерно наглым и надменным. Потому что я старший сын правящей династии Эймара, принц Контермонский, герцог Монтельский, владелец артефакта силы эммов. «Угораздило же меня связаться с такой титулованной особой», — изрекла я. «И чего тебя сюда вообще занесло?» Он нахмурился, полыхнул синим огнем и исчез. А потом также неожиданно появился с другой стороны центральной колонны. «Ты все видела? Зачем спрашиваешь?» «Я видела?» — искренне удивилась я. «Ты имеешь в виду ту дьяволицу? Это она затащила тебя сюда?» «Кителла. Как ты ее назвала?» «Дьяволица. Такая страшненькая, красненькая, с перепончатыми крыльями и когтями, как у дракона. Отвратительное существо». «Ты правда так думаешь?» Он внимательно посмотрел на меня, а потом разразился странным смехом. «Вообще-то она мнит себя первой красоткой Армагора». «Вероятно, у их жителей странное представление о красоте», — заметила я, радуясь, что он прекратил все попытки дотронуться до меня. «Вообще, в ней есть свой шарм и притягательность, но при перевоплощении она может навести страху». «Ты о чем?» — не поняла я. «Она бывает другой?» Он лишь безразлично пожал плечами и усмехнулся. «Как и все мы, это я застрял в одной ипостаси. Хотя, когда я чувствую форту, кажется, что моя способность к перевоплощению возвращается». «Хочешь сказать, ты такой же?» — насмешливо спросила я, но сама почувствовала, что голос как-то дрогнул. Он промолчал, лишь недовольно фыркнул, метнув вдруг синюю молнию вверх, что оттолкнулась от потолка и рассыпалась на тысячу мелких искр, озарив при этом своды помещения. «Я позволю называть меня просто Дэн, но ты должна успокоиться, иначе я перестаю чувствовать артефакт, я не ощущаю связи с ним». «Вот и спасибо, Дэн», — я поднялась, рассматривая его. «Больше я не слышала в себе того страха, что испытала сразу при нашей с ним встрече». «Не за что». «Так как тебе удалось покинуть Варитор?» «Я просто проснулась», — пожала я плечами. «Это всего лишь мой сон». «Сон? Ты хочешь сказать, что появляешься здесь во сне?» «Угу», — пробормотала я. «Скоро я проснусь, и тебя не будет рядом. Ты всего лишь мой мираж, моя фантазия». Ох, зря я это произнесла. Он тут же очутился рядом, прижав к колонне, что осветило мои волосы ярким огнем, который усилился при прикосновении к полупрозрачному веществу. Но сам материал отдавал холодом. «Я мираж? Посмотри на меня! Я так же реален, как и ты!» — прошипел Дэн мне в ухо. «Чувствуешь меня?» Сердце вновь бешено заколотилось, но я попыталась взять себя в руки. Дэн склонился надо мной, и я услышала его тяжелое дыхание у виска, а его рука потянула вверх мой подбородок. Он медленно провел указательным пальцем по верхней губе и остановился. «Я похож на сон?» — спросил он неожиданно. «Еще как», — ответила я, увернувшись от его руки. Второй рукой он держал меня, и я понимала, что сопротивление бесполезно. Мало того, что он был на голову выше меня и гораздо мощнее, так еще и его странное свойство исчезать и появляться, а также синий огонь, что исходил из его рук, пугали меня. Но я вспомнила, что скоро проснусь, и мне внезапно стало легче. Придется потерпеть еще немного, и все закончится. Я вдруг расслабилась в его руках, и он тут же понял это. «Вот и молодец, хорошая девочка», — похвалил он, прижавшись ко мне полуобнаженным торсом. При этом между нами пробежала искра, что замкнулась в полумесяце на моей шее. Он чувствовал это. Вероятно, поэтому и делал это, иначе с чего бы он вообще обратил на меня внимание? Его нос жадно вдыхал запах моих волос, а рука поднялась к груди, но тут же опустилась вниз. Сердце вновь ускорило свой темп, а он получал некое странное, невообразимое удовольствие от контакта со мной. «Отпусти меня, прошу», — попросила я, когда пальцы начали исследовать дальше мое тело. «Интересно, какова твоя другая ипостась?» — прошептал он, не слушая меня. «Мне любопытно, какой ты бываешь еще». «Ты о чем, Дэн? Какой облик? Я просто человек». Он отпустил меня, а я присела на корточки, опираясь на огненную колонну. Он стоял, поставив ногу на ступень, и рассматривал меня. Я тоже окинула себя взглядом, чтобы удостовериться, что я и правда осталась человеком. «Хочешь сказать, люди всегда в одной ипостаси?» «Именно». «Удивительно, как же вы живете? Хотя у нас встречаются подобные существа». «Так и живем, и неплохо, очень даже весело иногда», — пошутила я. А вообще я не пойму, если мы с тобой из разных миров, то как же я тебя понимаю? Ты понимаешь меня, потому что я этого захотел. Это телекинез. Я обладаю этим даром. Это необходимо, когда часто пересекаешь границы миров по нашу сторону грани. Удивительно. Я вытянула ноги, усевшись на пол. И что ваше высочайшее дарование хочет от меня? Может, все-таки расскажешь мне, коль ты стал моим навязчивым сновидением? Мне нужно выбраться отсюда, а затем добраться до Кителлы. Это можно сделать лишь с использованием фора, иначе я не смогу проникнуть в Армагор или Эймор. Варитор состоит из оболочек, точнее локаций. Мы находимся где-то в центральной части, самой маленькой, а дальше нужно искать портал. «И мы проникнем в следующую часть?» – удивленно спросила я, пытаясь понять, о чем он вообще говорит. «Так можно всю жизнь искать. Ты готов потратить на поиски несколько годков?» «Я как-то нет. Давай я тебе все же твой камушек отдам и уберусь во свояси, пока чего не случилось». «Не говори ерунду», – оборвал он мою речь. «Я не могу пользоваться фором, сама видишь. А с ним как раз-таки мы найдем портал гораздо быстрее. Он укажет нам направление выхода». «Боже, какая вездесущая штука твой фор! А на вид простая безделушка!» «Мой отец почти 500 лет использовал его, но я пока не знаю всех его способностей». «Сколько-сколько? 500? Или мне послышалось?» Я широко открыла глаза, разглядывая Дэна. «А вот тебе не дашь на вид больше тридцатника?» «Мне всего лишь 163, так что я еще молодой», — звонко рассмеялся он. «Обалдеть! Я столько жить не хочу!» Мне вдруг стало жаль его. «Ладно, Дэн, коль я уже тут, то пойдем искать твой портал, а то я уже замерзла, сидевши на одном месте. Только не трогай меня руками лишний раз». «Ну, наконец-то, до тебя туго все доходит». «Как есть, могу просто проснуться, и будешь искать выход сам. Идем». Он подал мне руку, подняв на ноги, и наши взгляды вновь встретились. Я даже не испугалась этого бешеного оранжевого огонька в его глазах, позабыв вдруг свой страх. Он действительно был привлекателен, насколько может быть красивым мужчина. Но это же был мужчина из моего сна, поэтому удивляться не приходилось, что он соответствовал моим идеалам красоты. Если бы он еще и руки не распускал, было бы вообще шикарно. Он приподнял бровь, рассматривая глупое в тот момент выражение моего лица. А я невольно залюбовалась этим красиво очерченным профилем, а потом опустила глаза на кубики мышц, что виднелись в прорехе его непонятного цвета рубашки. «Слушай, Дэн», — внезапно сообразила я, — «а мы здесь что, совсем одни?» «В этой локации, видимо, да. А дальше есть вероятность повстречать кого-либо. И не факт, что настроенного к нам положительно». «Что, великие имперские наследники не пользуются здесь популярностью?» — пошутила я. «Боюсь, многие даже не знают о существовании Эймора», — ответил он сухо, никак не среагировав на мою колкость. «Согласно легендам, Варитор создал Демиург из-за грани, что сотворил и ваш мир. Верно, поэтому ты имеешь сюда доступ. Короче, я попала в ад, и нам нужно пройти все его круги». «Не ад, а локация отражения», — поправил он меня. «Варитор находится где-то у грани, между Эймором и вашей примитивной землей. Отец тоже использовал его, чтобы защитить Эймор от некоторых недовольных им подданных. А еще отправил сюда несколько пойманных с поличным тайных агентов Кителлы, чтобы они пожизненно мучились в поисках выхода». «Странно, а что они будут тут кушать, чтобы пожизненно мучиться?» – удивилась я, еле поспевая за ним следом. «Внутренняя энергия лабиринта дает силы, и сама же черпает их в своих пленниках. Такой своеобразный круговорот энергии». «Ну, прямо-таки закон сохранения», – прокомментировала я. «Видать, Демиург был чокнутым, коль придумал такое развлечение. Прям как мыши в лабиринте, над которыми проводят опыты. Ты уверен, что Землю создал именно он?» Дэн Мириан остановился и посмотрел на меня удивленно. Верно, он еще не встречал того, кто может говорить столько глупостей подряд. «Я не знаю, лично не был знаком. Не задавай мне лишних вопросов». «Куда нам идти?» – спросила я, вспомнив, что мы пошли в центральный проход зала с колонной. Теперь же мы стояли на развилке двух коридоров, абсолютно одинаковых на первый взгляд. Потолок резко стал ниже, и Дэн почти касался его головой, а мне достаточно было поднять руку, чтобы достать до него. Сами же коридоры были довольно широкими. При желании туда мог въехать автомобиль, если бы он тут вдруг очутился. Мой красивый кошмарик тоже не знал, куда идти. Он принюхивался, чуть скривив свой рот, подняв уголок губы вверх, будто воздух мог сказать ему о том, где находится выход. «Иди сюда», — произнес он строгим приказным тоном. Я решила не пытать судьбу. Лучше сделать то, что он говорит, чем связываться с этим типом. Поэтому подошла ближе, рассматривая тьму, что ждала нас в обоих вариантах пути. Он незаметно очутился сзади, взяв меня за плечи. «Идем сюда», — указал он в правый ход. Мы вошли туда, сделали пару шагов и остановились. Он сверху, с высоты своего роста, смотрел на свой амулет, но ничего не происходило. «Не туда. Попробуем другой ход, иначе придется возвращаться обратно». «Только не это», — ответила я. «Мы час шагали, а ты предлагаешь идти назад». «Хотя какая разница, где в этом лабиринте дожидаться времени своего пробуждения?» Но, на наше счастье, в левом коридоре Фор вдруг издал мутное белое свечение. Мы направились дальше, во мрак, а он освещал нам дорогу. Я шла впереди, а Дэн подгонял меня, пока лишь словами. «Расскажи, как там в твоем мире?» — попросила я, чтобы как-то скрасить тишину. «В моем мире? Неужели интересно?» «Очень», — призналась я, даже не солгав ему. «Эймор имеет звезду, подобную вашей, а наша планета — единственная обитаемая в системе. Правящая династия Алистеров управляет Эймором уже много тысячелетий. До войны наши народы жили хорошо. Вся система мира устроена так, что сословия имеют четкое разграничение. Воин всегда остается воином, а маг – магом. Есть и простые крестьяне. Они живут в отдельных поселениях. В общем, все как и у вас, только власть одна, поэтому порядка больше. Есть элита, высшие веллины, эммы, есть маги, жрецы, дворянство, военачальники. Остальные же подчиняются им, правят те, кто обладает силой». «Тогда точно, как и у нас», – ответила я, внимательно слушая его длинный рассказ. «Только правят те, кто обладает деньгами. А как там с технологиями? Совсем туго? Мы против развития машин и прочего подобного. Все, что нам нужно, можно сделать при помощи магии. Она гораздо эффективней и затрат энергии меньше. Тем более мы заботимся о нашей планете, в отличие от вас, людей. Я знаю, что происходит у вас. Некоторые обладатели силы умудрялись посещать ваш мир. Про вашу Землю у нас есть множество легенд и сказаний, хотя до встречи с тобой я был уверен, что это всего лишь вымысел». «Обалдеть, как у тебя все просто. А что за война у вас была?» «Войну затеяли давно. Мир Армагора умирает. Конечно, это произойдет не скоро, но все прекрасно знают, что планета, где проживает Кителла, медленно, но верно с каждым годом приближается к своей звезде. Это происходит мизерными долями, но когда-нибудь придет время, и жить там станет просто невозможно. Сначала она превратится в безлюдную выжженную пустыню, а потом ее поглотит солнце. И почему так происходит? У Армагора был спутник с большими залежами драгоценного металла. Так вот, местные маги не поделили его. А император Страорум тогда разозлился и просто уничтожил его, спалил и разнес на кусочки, чтобы никому не достались те богатства. Тогда и нарушилась орбита их планеты». «Я думала, в других мирах не знакомы с устройством их систем», — вспомнила я наблюдения из прочитанных мною книг. «Есть и такие миры, но Армагор, как и Эймор, стоят на ступень выше по своему развитию. Есть миры, где до сих пор темные века или местное средневековье, там обитают всевозможные иные расы. Если они уже такие продвинутые, то почему бы просто не найти другую планету в вашей галактике и не переселиться туда?» — удивленно спросила я Дэна. «У нас нет космических кораблей, я ж тебе объяснял. Для этого придется осваивать целый комплекс технологий. Проще использовать магию для открытия порталов и проникнуть в параллельную реальность». «Вот как? Хорошо, хоть на Землю не лезете». «Земля не подходит нам. У нас все иначе, чем у вас. Да и пересечь грань невозможно. Не знаю, как тебе это вообще удается. Верно, это делает Фор. Поэтому ты оказываешься здесь лишь во сне». «Слава нашему Демиургу! Знал, где домик строить», — обрадованно заметила я. «За границей». «Так рассказывать дальше про войну?» — спросил он, пока мы медленно, но верно шагали вперед. «Валяй», — согласилась я. В таких разговорах мы шли еще час, не меньше. Потом пришлось несколько раз выбирать верный путь. Но Фор четко указывал нам дорогу, при этом еще и освещал ее. Единственное, меня смущало то, что Дэн каждый раз обнимал мои плечи, а иногда его шаловливые пальцы лезли мне под рубашку, заставляя вновь дрожать, хотя в душе я его уже не боялась. В довершение всего мы встали перед очередной развилкой, откуда шли сразу несколько лестниц. Некоторые из них взмывали вверх, маня мерцающими ступенями. Другие, напротив, уходили резко вниз, так что идти по ним было бы несколько опасно, только и смотри под ноги, чтобы их не переломать. Все они выходили из очередного круглого зала, подсвеченного странными моргающими факелами под сводами потолка. Я по очереди сунула в нос в каждый из проемов, но так и не поняла, где проходил наш верный путь. Дэн тоже не спешил, рассматривая каждый проход, прищурив свои огненные глаза. Он наблюдал за мной. Я чувствовала его пристальный взгляд на себе и понимала, что он не знает, что ему делать. «Дэн», — протянула я, — «куда нам дальше идти? Ты уверен, что мы не сбились с пути в прошлом зале?» «Уверен», — резко ответил он. «Артефакт не может ошибаться. Иди сюда». Он притянул меня к себе, и я снова задрожала. Я ненавижу, когда меня трогают посторонние. Кажется, я еще это не говорила. Я и в реальной жизни стараюсь делать все сама в гордом одиночестве. Будем считать, что это одна из моих фобий. Он же будто решил приступить все мои устоявшиеся принципы. Его я боялась особенно, потому что он был взрослым мужчиной. Умом я пыталась понять, что я не нужна ему. Он делает это только для поисков выхода, а душа рвалась как можно дальше от него, пыталась ретироваться, сбежать, улететь прочь. Он уже понял это, но, видимо, его терпение было стальным, как и его руки, что держали меня. Он ощущал мои страхи, но делал все наоборот. Или мои кошмары нашли отражение в моем сне. Вот наш коридор. Он указал на самый простой, невзрачный проход, потянув меня за собой. Я лишь успела отойти от очередной порции полученного адреналина. Стены сами подсвечивали дорогу мерцающим голубоватым светом. Мы шли долго, спускались по ступеням, потом поднимались и так раз 25. Ноги безумно болели, и я всю дорогу мечтала о том, что вот-вот проснусь, но этого не происходило, и мне приходилось догонять его, спотыкаться, падать в его руки, что подхватывали меня и ставили на пол. «В следующий раз надумаешь попасть сюда, прихвати карту местности», — посоветовала я, когда мы в очередной раз вышли в более широкую часть коридора и остановились, чтобы отдышаться. «Главное, чтобы в следующий раз мне в спутнике не досталась такая идиотка, как ты», — парировал он. «Я терплю тебя лишь потому, что по-другому не смогу найти выход». «А если бы я встретилась тебе просто, не в лабиринте?» — резко ответила я. «Этого бы не произошло. Вряд ли я вообще обратил бы внимание на человека». «Так ты же тоже человек, ну, с виду, по крайней мере». «Я обладаю силой эммов, а ты нет. В этом и состоит разница. Мы живем в основном в этом облике. Лишь при необходимости мы принимаем вторую и третью ипостась. Либо когда нужно применить силу, либо когда эмоции превышают допустимые пределы». «Есть еще и третья?» – удивленно спросила я, не обращая внимания на его слова. «Третья – это призрачная. Я при тебе несколько раз пытался ее принять, но надолго не могу в ней удержаться». «Понятно. Посмотри, где мы. Кажется, мы собираемся пойти назад», – заметила я. «А то придется еще долго терпеть такую бестолочь, как я». Как же он меня иногда раздражал своей циничностью и высокомерием. «Сюда!» – он потянул меня за руку, и мы продолжили путь. Ноги заплетались, став ватными. Не хотели идти, останавливались, но он непоколебимо направлялся вперед, не глядя на мое состояние. «Я больше не могу», – прошептала я, опустившись на пол. Он обернулся, глядя на то, как я растираю ступни и икры ног. «Ты правда не можешь идти?» — спросил быстро он. «Осталось немного, я в этом уверен». «Вот и иди сам», — огрызнулась я. «Какие же вы, людишки, слабые существа, ноете постоянно». «Было много человеческих знакомых?» «Не поверишь, до тебя ни одного. Но мне тебя на всю жизнь хватит». С этими словами он легко подхватил меня, как пушинку, завалив на плечо. «Эй, ты что делаешь?» Попыталась возмутиться я, но мои вопли никто уже не слушал. Я расслабилась и повисла на нем, свесила голову, положив ее Дэну на лопатку, что несколько напрягалось при шагах. «Вот он!» — он вдруг сбросил меня на пол, чуть придержав, чтобы я не грохнулась с высоты его роста. «Портал! Выход из этой локации?» — тихо спросила я, рассматривая то, что он мне показывал. На вид это было некое силовое поле, по размерам напоминающее обычную двухметровую дверь. Именно так, по моему разумению, и выглядел портал в ад. Синее мерцание распространялось на ширину всего прямоугольника, но оно было абсолютно плоским. Если обойти с другой стороны, можно было увидеть то же самое. «Что теперь делать? Ты хочешь, чтобы мы прошли сквозь это?» – испуганно спросила я. «Туда не пойду, даже не проси». «Я не пройду без тебя и Фора», – ответил он. «Портал не пустит меня». «Ты прям кладезь информации, ходячая инструкция по использованию артефакта и прохождению порталов. Ты же не пробовал. Откуда тебе знать, кого он пустит, а кого нет?» «Это поле убьет каждого, кто сунется туда просто так», – спокойно ответил он, не обратив внимания на очередную глупость, сказанную мной. Но лучше бы он этого не говорил. Желание попытаться туда проникнуть сразу же исчезло, удалилось восвояси. «Мы должны сделать это вместе», – произнес он после недолгих раздумий. «Ты должна чувствовать меня, а я должен чувствовать тебя. А ты меня боишься. Если будешь продолжать в том же духе, в решающий момент все рухнет. Если ты испортишь переход, мы погибнем оба». «Не знаю, смогу ли я сделать так, как хочешь ты. Это не от меня зависит, поверь, я не специально». Он обнял меня сзади, прижавшись всем своим сильным телом. Его ноги прижались к моим. Руки свелись вместе, а пальцы переплелись воедино. Грудью он касался моих плеч. В то же время его лицо опустилось к шее, и он провел языком по моей коже. «Неужели я так тебе противен?» – прошипел он мне в ухо. «Могла бы просто расслабиться и получить удовольствие». «Хорошее удовольствие – сгореть заживо в силовом поле», – ответила я, проигнорировав его слова. «Оправдываться мне не слишком-то хотелось. Пришлось бы объяснять причины моего поведения, а это было худшим, что я могла себе представить. Я просто попыталась представить, что его нет рядом». Но он напоминал о себе, дыша мне прямо в затылок. «Прошу тебя, я никогда никого ни о чем не просил. Расслабься и почувствуй меня. И тогда Фор проведет нас обоих». Я вновь попыталась сделать то, о чем он просил. Закрыла глаза, потому что сияние поля, портала, слепило меня. И вдруг я почувствовала тепло, исходящее от Дэна. Мне стало комфортно. Я прижалась к нему спиной, тяжело дыша. Будто эти действия забирали часть меня самой. «Вот так лучше», – прошептал он мне прямо в ухо. «Он работает, только не думай ни о чем больше. Идем». С этими словами мы шагнули вперед. Потом еще шаг и еще. Разноцветный калейдоскоп заставил меня прищуриться, когда я открыла глаза. Но зато я была уверена, что жива, и это безумно радовало. Внезапно краски стали тускнеть, блекнуть. А реальность вокруг стала какой-то далекой. Я и забыла, что это всего лишь сон. Я возвращалась домой. Сейчас все это прекратится. «Карина, вернись!» — раздался далекий голос из пустоты, но я уже не слышала окончания фразы. Будильник вовсю голосил о том, что мне пора подниматься, а я все еще ощущала тепло тела Дэна. Впервые за последнее время я поняла, что прикосновение может быть приятным.